Глава 14. Дима. Хватит мычать. Ты задолжал мне секс. Лера пихнула сокола в бок. Тот из последних сил зевнул и уставился на наручные часы. 5:30 утра? Можно я деньгами отдам? Нет. Пики высвободилась из-под его плеча и проворно забралась сверху. Я что, зря летела в это ваше пекло? Дима открыл один глаз и побежденно уставился на жену. Тогда рули сама. С чего бы это вдруг? Ну ты же у нас госпожа босс, а я так. Раздался звонкий шлепок, и сокол недовольно поморщился, растирая белесый след от ладони, но уже почти обгоревшим на солнце красном плече. Ты охренела? О да. Лера расплылась в ангельской улыбке, хотя в ее голубых глазах вовсю плясали чертики. Накажи свою госпожу. Скрипнув зубами, Дима вывернулся и грубо подмял довольную Пики под себя. «Ну, держись, сучка». «Ля, гляньте на эти довольные моськи». Арчи уже прикончил свой завтрак и с хохотом уставился на слегка взлохмаченную чету Перовских, зашедших утром в столовую последними. «Что-то вы тихо в этот раз». «Арчи, отвали». Сокол набрал себе в тарелку все, что увидел на выдаче, и сопя уселся рядом. «Я ни хрена не выспался, а мой отряд сегодня штурмует четырехэтажку». Денис прыснул в кулак. «Всех на пенсию спешу к декабрю. В Фобосе вон по 2 суток не спали. Пили, трахались, а потом в легкую на вылет выезжали. Не жизнь, а сказка. Еще и при бабле все». Парни за столом вздрогнули от неожиданно материализовавшегося за ними Влада. «Так и я о чем». Морок повел бровями. «Зря ты слился. Сейчас бы тоже был ноющим от недосыпа миллионером. Или удобрял бы землю на чужбине. В худшем случае». «Мальчики, подвиньтесь». Лера подошла к столу с тарелкой овсянки и чашкой кофе. «Приятного аппетита», — зыркнул на нее Кольт. «И тебе, Заюш». Она весело подмигнула в ответ. Сокол, жуя омлет, закатил глаза. «Ну и где твоя комиссия?» Лихой после своей стандартной утренней разминки с грушей вошел в кабинет Князева чернее тучи. Листов звонил, немного задержится. Какое-то у них там внезапное внутреннее совещание. Хрен знает. Быстрее бы уже спровадить. А ты чего? Чего-чего? Что с Ромазовым делать будем? Дима вздохнул, вспомнив о проблеме с тренером. Тёмыч, что с ним? Лихой подошел к окну и застыл, оглядывая ближайший полигон, сжимая и разжимая кулаки. Хуже ему становится. Врачи еще пытаются стабилизировать его состояние, но... Твою мать. Артем стукнул кулаком по подоконнику и повернулся к Диме. Но это ненадолго. Хреново. Полинка пока ищет, но результата нет. Все, кто откликнулся, разводят руками. Максимум операция. И дальше инвалидность. Время играет против нас, сука. Я уже готов сорваться и лететь в госпиталь. Скиф встал и поставил на подоконник пепельницу. Не кипятись. Ты что можешь там сделать? Будешь сидеть возле палаты интенсивной терапии и молиться? По крайней мере, буду рядом. Закурив, Артем снова повернулся к окну. Ага. И как здесь с ума сходить, но в одиночку? У тебя есть другие предложения? Дима сделал затяжку и пожал плечами. Пока нет, но тут ты хоть можешь отвлекаться, и мы рядом. Будем продолжать поиски. Плевать на деньги. Надо будет, хоть в Австралию Ромазова отправим. Как? У тебя есть свой бизнес-джет? У нас есть много возможностей. А как и чем это мелочи? Дима вернулся к столу, взял свой мобильный и набрал Полину. «Привет, нереальная». «Привет, как ты?» «Не очень. Есть свежие новости по клиникам. Ромазову хуже становится с каждым днем». Полина тяжело вздохнула в трубку. Дима сразу все понял. «Пока ничего. Но я еще сегодня в пару мест позвоню и напишу». «Да, хорошо». Дима провел рукой по коротким волосам и кинул взгляд на Артема, который ходил по кабинету широкими шагами. «Сразу мне звони». «Обязательно. С комиссии как, уехали?» «Нет, но уверен, что сегодня вопрос закроется окончательно, и они оставят меня и центр в покое». «Хоть что-то». «Димочка». «Да, Полин». «Я соскучилась. Может, мы с Сашкой вечером ненадолго приедем?» «Я тоже скучаю, но давай не сегодня. Посмотрю по обстановке, может, сам вырвусь в скором времени. Саню поцелуй и скажи, пусть ведет себя хорошо». Князева хмыкнула в трубку, но промолчала, что ее-то сына не послушает. В авторитете у него был только папа. «Передам. Целую. Мальчикам привет. Я тебя передам». Лихой сел напротив, грустно улыбаясь. «Кого еще можно подключить?» «Не знаю, Тёмыч. Нам бы того, кто сам в медицине работает». Дима постучал пальцами по столу, снова перебирая в памяти знакомых. «Были бы такие». Так и не дождавшись на плацу скифа, Денис, сверившись с графиком тренировок, самостоятельно раздал указания отрядам на весь тренировочный день и, не увидев на парковке автомобиля комиссии, подозрительно уставился на окна административного здания. Заметив в кабинете князя удвижение теней, он шагнул в сторону центрального входа. Чем ближе Морок подходил к кабинету, тем отчетливее слышал разговор на повышенных тонах между Артемом и Димой. Простояв с полминуты за дверью, Морозов решил не влезать в чужие разборки о лечении какого-то парня с незнакомой ему фамилией и вернулся на улицу. Его отряд сегодня до обеда занимался стрельбой на дальние расстояния, а после, под его неусыпным контролем, освоением современных средств связи. Денис достал телефон и набрал номер Алисы. «Фея, привет!» «Привет, милый. Как вы там?» «Вроде живы, но жара адская». «Пей больше воды, иначе обезвоживание и тепловой удар обеспечены». «Так точно». Морок уже давно привык к тому, что жена на все его жалобы выдавала медицинские рекомендации. «Как Санька?» «Только не ругайся», — хмыкнула Алиса. «Не буду. Стащил тебе из рабочего стола монтажный нож и провел полостную операцию двум медведям, дракону и пингвину». «Весь в мать», — Денис рассмеялся в голос. «И как чувствуют себя пациенты?» Алиса хохотнула в ответ. «Пришлось ассистировать и помогать с наложением более или менее ровных швов. Все живы». «Отлично. Целую вас. Скучаю». «И мы по тебе». «Ну что ж, Дмитрий». Федотов в компании генерала и своих помощников соизволил заявиться в диверсант уже ближе к полудню. «Мы за утро поглубже вникли в суть проблемы между вами и Минобороны. Нашли еще несколько расхождений». Князев, и так с трудом пришедший в себя после разборок с Лихим, скрипнул челюстью. «И что на этот раз? Насколько серьезные косяки?» Федотов опасно усмехнулся половиной рта и секунд 10 рассматривал владельца диверсанта. «Достаточно серьезные. Но вас это беспокоить не должно. Мы займемся ими по прибытии в Москву». «Я ничего не понимаю». Скиф перевел взгляд на Листова, но тот лишь незаметно сжал кулак на уровне поясницы и глазами показал. «Все хорошо. К вам у нас больше нет претензий, но будьте готовы в ближайшее время по запросу предоставить дополнительные документы в рамках вашей деятельности. Также есть вероятность вызова вас в суд», — спокойно ответил полковник. «Так, стоп. Претензий нет, а в суд пригласят?» Желание выматериться зрело в князеве с огромной скоростью. «Да не переживайте вы так». Снова усмехнулся Федотов. «Не в качестве ответчика, свидетелем». «Понятно. На сегодня все, но мы бы хотели еще понаблюдать за ходом тренировок. Сегодня плюс 36, в тени. Уверены?» «Сынок, ты за наше самочувствие не переживай». Полковник забавно прищурился. «Мы в таких горячих точках побывали в свое время, что находиться тут — милая прогулочка». «Как скажете». Князев глянул в график. «После обеда отряд Дмитрия Перовского будет штурмовать здание. Из всех занятий это самое зрелищное». «Отлично. Тогда мы пока сходим поедим, а потом пусть нас проводят на трибуны». Мужчины, как по команде, одновременно поднялись со своих мест, пожали руку Князеву и двинулись на выход. Генерал же довольно ухмыльнулся. «Поздравляю, капитан. Кажется, ты своим перфекционизмом только что потопил одного нечистого на руку полковника». Не было печали. Дима махнул рукой. «Иван Павлович, кто такой этот Федотов? В каких он точках был? С ним что ни разговор, то какие-то шарады вечные». «Ну...» — Листов тихо откашлялся. «Я вроде тоже не пальцем делан. Навел кое-какие справки. С этим человеком лучше дружить. Иначе бульдозером переедет. Это я и так уже понял. Что за заслуги-то у него?» «Он, Дима, из Краповых товарищей. В основном все засекреченное. Но в том же генштабе он, если и не выносит дверь с ноги, то как минимум гость частый. И связи у него там крепкие». Скиф дернул подбородком и уставился в потолок. «Хо, Супермен, антитеррор. Прожует и не заметит. Хитрый мужик. Радует только то, что, пообщавшись с ним на несколько тем, я вижу, что служит он не заради себя. Скользкий, но принципиальный. Так что не шипи особо, а уважь его». «Понял». Парни собрались в курилке, где Скиф и Лихой выложили последние новости о Ромазове. «Вы нормальные?» — взорвался щит, вскочив с лавочки в курилке. «Орать не обязательно. Вас еще матом послать нужно. Кольт, ты чего молчишь?» Дима и Артем перевели взгляд на майора, который опустил голову и провел ладонями по волосам. «А что толку? Новости, конечно, не райские. Блядские. Серый хорош. От того, что ты тут распинаешься, легче никому не станет». Дима метко выстрелил бычком в урну. «Надо думать». «Так я бы и думал до этого момента. И отвлекался. Хрен вам! Я умею держать себя в руках. Годы тренировок!» — не унимался Серега. «Значит, как и 3 дня назад, так и сейчас мы ничего не можем сделать? Просто смотреть, как наш учитель и друг умирает?» «Влад, не нагнетай». Лихой снова закурил, хотя никотин уже вызывал тошноту. Это была 2-я пачка сигарет, но и она скоро закончится. «Что сразу не нагнетай? Такое ощущение, что только я один переживаю. Блядство. Меня аж колотит, и хочется от бессилия кому-то врезать». «Знакомое состояние. В спортзале еще осталось несколько целых груш. Развлекайся», — процедил Лихой. «Ребятки, кого бить собрались и что за повод?» Морок упер себе дром в парапет курилки и поднес сигарету к губам. Влад уже хотел съязвить, но Дима жестом остановил его. «Это личный вопрос. Настолько личный, что вас слышно за 20 метров? Ну-ну». «Уважаемый мозг всея Феникса, мы вас не звали». Щит скрестил руки на груди, агрессивно глядя Денису в лицо. Тот, усмехнувшись и сжав сигарету зубами, вскинул ладони и уже повернулся было в противоположную сторону. «Серый, помолчи». Дима встал и подошел к Денису ближе. Терять ему уже было нечего. А делить с Морозовым тем более. Наш друг попал в больницу, и состояние его ухудшается. Военные медики, которые пытаются не дать ему сдохнуть за сложную операцию, не берутся. Настолько сложная травма. В наш век технологий могут ухо на теле крысы вырастить, а прооперировать не могут. Тон Дениса чуть не подорвал новую волну агрессии у бывших спецов. Состояние нестабильное, давление скачет. «Это единственное препятствие?» Тот снова усмехнулся. «Ага», — рыкнул Влад. «Маленькое такое обстоятельство, из-за которого он просто сдохнет под скальпелем, прикинь?» «Хватит», — огрызнулся Скиф и снова глянул на Морозова. «Если вдруг у тебя есть варианты, я был бы рад». «У меня лично нет. Но моя жена — хирург в Склифе. Так что...» Князев отпихнул друзей в стороны. «Супер. Пойдем в мой кабинет. Подробно все расскажу».